и очередь из прекрасно сбалансированного Ингринова, недаром их запретили в продаже в США, ох, недаром, разрезает противника пополам. Еще один готов. Да сколько же их здесь, поганцев? Сзади коротко и противно трещит М-16. Лара лишь вздохнула. Теперь план С. Сматываться. Ну, милый, не подведи. Девушка вжимается в седло. Опять выкручивает рукоятку газа до упора. А это кто? Что, еще один за пайком явился? Ну, получи. Ингрим слегка подергивается в руке, выплевывая свинец. Двигатель басовито ревет. Машина мчит, набирая скорость. Все? Нет, не все. Сноп свет от фары вырывает из темноты новое лицо в маске. Да когда же это все закончится? Стрелять уже нет времени и патронов. Лара отводит руку назад и наотмашь бьет противника по лицу Ингримом. С этим тоже, похоже, закончили. Газу. Еще. Что, опять? Да, опять черный силуэт в свете фары. А за ним стена. Мамочка моя. Вот это да. Враг ослеплен, но уже начинает сдергивать с себя прибор ночного видения. Лара зло оскалилась. Ну, железка, не подведи. Рев двигателя. Стена с угрожающей скоростью надвигается. До нее 10 ярдов. 9, 5, 3. Лара резко бьет по переднему тормозу. Мотоцикл становится на переднее колесо и начинает с визгом и рычанием разворачиваться. Заднее колесо с размаху бьет уже успевшего сорвать с себя ногтевизор Балдита. Стену придется покрасить. То есть сначала все отскоблить, а потом покрасить. Часы. Лара очнулась. Потом все потом. Часы, мотоцикл. Заглох мотоцикл. Не выдержал. Ну и бог с ним. Бегом в зал. Бегом. Решетка, глубоко вырезанная и искореженная, валялась в стороне. Часы исчезли. Лара все еще не веря оглянулась по сторонам. Какая же она дура. Дура. Дура. Зачем было показывать часы кому-то? Почему нельзя было сначала подумать самой? Это же надо было так облажаться. Нет, хуже это с Минорой она облажалась. А сейчас девушка в растерянности осмотрела на искореженное хранилище. И все-таки непонятно, что же это такое было, раз за ним послали такую уйму народа. И зачем оно кому-то так потребовалось? Кому-то? Кажется, что-то это кто-то очень даже известен. А не зовут ли его Манфред Пауэлл? Мое неведение просто восхищает меня. Да, Брайс не прав, этот змееглавый не мудак. Он... Лара грустно усмехнулась. Ах, мистер Уилсон, мистер Уилсон. Зачем вы дали мне его телефон? Ведь вы были другом моего отца. Разве друзья так поступают? Впрочем, что теперь об этом? Внезапно она замерла. Какой-то шорох. Сзади. Что, еще один мерзавец? Ну уж это слишком. Быстрый разворот. Автоматная очередь растекла полутьму. Хиллари успел неплохо узнать нрав своей хозяйки. И потому успел присесть. Пули вошли в стену точно над его головой. Я думаю, что они все ушли. Невозмутимо констатировал дворецкий, внимательно осмотрев дыры в стене. К сожалению, они получили то, зачем пришли, поморщилась девушка. Извини, стреляла не глядя. Устала. «Пустое, мэм», – бодро ответствовал Хиллари. «Думаю, мэм, следует вызвать коронера, а затем обратиться в суд графства. Согласно указу Его Величества Карла II, повреждение имущества джентльмена или леди, совершенное в непотребной форме». Грузный плечистый верзила с чемоданчиком в руке. Уверенно ступал по ковру, застилавшему коридор. Ботинки с тяжелой подошвы вдавливались в послужный ворс. Верзила был спокоен и исполнен достоинства. Черные ноздри широкого плоского носа раздувались, словно предчувствуя близкую добычу. Чуть сзади шагали еще двое, такие же громоздкие и уверенные в себе. Все трое в элегантных черных костюмах, смотревшиеся на них несколько странно. Неудивительно, ведь костюм непривычный камуфляж. Впрочем, перемена одежды ничуть не изменила Верзилу, возглавлявшего отряд налетчиков на Крофт Мэннер. На мирного обывателя он никак не походил. Скорее, черный костюм смотрелся еще один камуфляжем. Ботинки ступали ровно и твердо. Губы, не привыкшие улыбаться, были сжаты. Выглянувший из-за колонны Пимс поспешил сделать рукой жест, означающий, что этих троих уже ждут, и ждут с нетерпением. Но грозная троица прошла мимо, не обратив на него ни малейшего внимания. «Шеф, мистер Пауэлл», — приказал ни с кем не вступать в разговор и доставить артефакт ему лично. Грузный верзил удовлетворенно щурился. Вышло с первого раза. Плевать, что треть людей уже отдыхает на столах в морге. А полиция, скорее всего, уже раскрыт по окрестностям. На все плевать. Приказ выполнен. Значит, деньги будут заплачены сегодня. Много денег. Очень много. А потом? Потом будут еще деньги. И так будет всегда, пока несущий чемоданчик человек не решит, что ему пора на отдых. Решит, и его убьют. Тихо и незаметно. Как это не раз делал он сам. Или громко. Если не сумеет подобраться и стать за спиной. Впрочем, это будет потом. А сейчас деньги. Деньги и ничего, кроме денег. За вовремя доставленный груз платят хорошо. Хищно трепещут ноздри. Запах денег. Самый приятный запах в мире. Запах настоящих мужчин. Между тем, мистер Манфред Пауэлл медитировал у себя в кабинете. Тишину нарушало негромкое потрескивание сгоравших в камине дров. Густо кудрились благовония, разнося по комнате пьянящие ароматы серой амбры и лотоса. Глубокое погружение в себя было нужно Пауэллу как воздух, как вода или пища. Он еще не принял решение, а его следовало принять, и принять сейчас. Принимать решение мистер Пауэлл не очень любил, как и работать, и даже размышлять. Все эти занятия казались ему недостойными истинного Дэнди. Люди, знавшие его в приглядку, были уверены, что Манфред – оголтелый честолюбец, мечтающий о лаврах как минимум Наполеона. Это было не так. И даже совсем не так. Наполеона Пауэлл презирал с самого детства. Выскочка, взорвавшийся плебей без намека на вкус. Стиль ампир. Фи, а чем закончил? Тайным идеалом Пауэлла был человек совсем иной судьбы. Знаменитый английский дэнди Джордж Брамель. Этот самоуверенный щеголь, живший два века назад, не выигравший сражений и не пытался делать скучную карьеру. Он властвовал, он царил благодаря своему вкусу, своей исключительности, своему истинному превосходству над всеми остальными, бесполезным, безмозглым стадом. Он дал себе единственный труд родиться на свет, чтобы этот свет упал к его ногам. Совершенство правит. Потому что оно – совершенство. Мистер Пауэлл даже пытался одеваться по заветам своего кумира. Не броско, но исключительно стильно. Разговаривать по-брамелевски. И даже молчать, как молчал он. Увы, окружающие просто не знали и знать этого не хотели. Чем был велик давно знаменитый Джордж Брамель. И вовсе не собирались склоняться перед совершенством. Оставалось одно. Взять этот неблагодарный мир за горло. Взять, а уж потом... И вновь, увы. Все это требовало усилий. Действия постоянных размышлений. Всего того, что так не любил Пауэлл. Но теперь цель уже близко. Совсем близко. Еще немного усилий. Пауэлл сжал тонкие губы. Презрительно усмехнулся. Гроссмейстер тот, кому он служит. Что поделаешь? Джордж Брамель тоже служил герцогу, принцу Уэльскому. Конечно, могущественен. Этот самоуверенный итальянец может одним движением руки стереть Манфреда в порошок и так же легко возвысить. А что может он, Манфред Пауэлл? Он ничего сейчас не может. Сейчас в эту секунду. Но через очень короткое время... Нет, нельзя. Нельзя отвлекаться. Нельзя строить радужные планы. Нужно принять решение. Сейчас. Очень сложное решение. Принять решение было нелегко. Пауэлл отчетливо ощущал вкус страха во рту. Не мелкого, жизненного страха перед такими же мелкими неприятностями, а настоящего, глубинного. Впервые в жизни он ощутил, что либо переступит эту грань, за которую нет пути назад, либо на всю жизнь останется в тени этого ничтожества. Этого возомнившего о себе итальяшки. Хватит. Опять эмоции. Эмоции при медитации недопустимы. К тому же истинный Дэнди всегда сохраняет спокойствие. Павел боялся даже себе признаться в нерешительности. Это не его стиль. Он сильный человек. а сильный человек? Впрочем, и Джордж Брамель, говорят, долго не решался бежать и бросить родную Англию, спасаясь от долговой тюрьмы. А если не получится? Легкий стук. Дверь кабинета неслышно отворилась. Манфред даже не повернул головы, хотя внутри все замерло. Вошли. Сейчас. На столик у камина лег чемодан, обшитый черной кожей. Щелкнули замки, крышка отворилась, с еле различным скрипом. Шуршание. Руки зацепили бархатную подкладку. Пауэлл затаил дыхание. Стук опускаемого на стол артефакта, еле слышный, незаметный, показался ему раскатом и грома. И снова звук двери, которая на этот раз закрылась. Пауэлл подарил в себе желание моментально броситься к ключу. Дэнди не спешат. Они хранят достоинство, хранят ледяную невозмутимость даже тогда, даже когда. Пауэлл вскочил, но сдержался и медленно подошел к столу. Ключ, поблескивая, глядел на него всевидящим оком. Манфред глубоко вздохнул и взял артефакт в руки. Ключ еле слышно тикал, отсчитывал время до полного солнечного затмения, при великом противостоянии, события которого не было уже 5000 лет. Теперь оставалось протянуть руку, тоже не спеша, с достоинством. В этот миг Пауэлл ощутил себя Джорджем Брамелем. Он принял решение. Глава 6. Послание мертвеца. Ранним утром в одной из 36 комнат палаццо Скаки грянула трель телефонного звонка. Невысокий седой мужчина с несколько кислой физиономией нажал кнопку на портативном пульте, включая расположенный на стене перед ним плоский монитор спутника видеосвязи. Дорогая игрушка, доступная немногим, но гроссмейстер Ордена Иллюминатов мог себе это позволить. На экране появился самодовольный, улыбающийся, нет, ухмыляющийся, Манфред Пауэлл. У человека за пультом тут же зачесались руки запустить в экран бокал с французским шампанским. Однако он сдержался. Этот человек научился хранить спокойствие. «Ваше Высочество!» Человек-змея постарался поклониться как можно вежливее. Однако от его вежливости за милю несло самодовольством. «Я вас слушаю, мистер Пауэлл», — равнодушным голосом окликнулся человек в кресле, ничуть не удивившись неподходящему обращению. Как известно, граф всего лишь его светлость. Не удивился, ибо это был его настоящий титул. «Надеюсь, что у вас добрые вести». Он мог бы и не спрашивать. Лицо англичанина было слишком выразительным. «Ключ у меня», — выдохнул Пауэлл. «Он оказался у дочери нашего хорошего знакомого. Вы о ней тоже слыхали, ваше высочество. Это Лара Крофт». «Крофт?» Кустистые брови гроссмейстера поползли вверх. «Опять Крофт. Мало нам неприятностей от этой семейки». И вновь самодовольная улыбка на экране. Бокал с шампанским в руки гроссмейстера дрогнул. «О, девчонка не опасна, как ее отец. Хотя и любит пошуметь». «То есть?» – брезгливо осведомился человек в кресле. «Чем она занимается?» «Черной археологией. Она расхитительница гробниц». Гроссмейстер скривил губы, плечи слегка дернулись. «Вижу страсть к археологии в генах у этого семейства. Ладно. У вас есть какие-либо проблемы?» Пауэлл на миг задумался. «Нет, ваше высочество. Все идет по плану. Собираюсь в экспедицию». Гроссмейстеру явно хотелось сказать своему собеседнику какую-нибудь колкость, а то и гадость. Но он недаром был гроссмейстером. «Да пребудет с вами чистый свет!» Его голос сгустился, набрал силу. «Обо всем докладываете немедленно, не только мне, лично». «Есть!» по-военному отчеканил Пауэлл. Когда экран погас, человек в кресле внезапно хмыкнул. А еще говорят, что англичане люди сдержанные и воспитанные. А этот? Шут гороховый. Панч Петрушка. Когда все будет кончено, этого Петрушку первого. Мало кто из знакомых догадывался о настоящем роде занятий графа Андреа Скаки, потомка древнего, но давно уже ничем не знаменитого рода. Для большинства он был просто средней руки банкиров. Но душа общества весельчак, мастер петь комические куплеты. Не очень удачливый в делах, правда, что и вынудила потомка древнего рода отдать родовое гнездо под музей. Ни в чем плохом и тем более позорном. За всю свою жизнь граф замечен не был. Даже сплетен про него не ходило. С мафией дела не имел. Наркотики не перевозил. Грязных денег, в отличие от своих коллег-банкиров, чурался. А еще его жалели женщины. А как не пожалеть? Все знали, что в результате сложной операции, перенесенной после автомобильной катастрофы, граф перестал ощущать радость жизни в полной мере, в той самой, которая так важна для женщин и для мужчин. Бедный. Бедный Андрей Скаки. У него никогда не будет наследников. И если бы только это. Граф не обращал внимания на досужие сплетни. Мало того, дамы изрядно бы удивились, узнав, что первоисточником пикантных слухов был сам Скаки. На подобную он был мастер. Графу требовалось, чтобы любопытные женские носы держались подальше от его тайн, скрытых в графском палаце. На самом же деле сеньор граф не испытывал ни малейших затруднений по части прекрасного пола. Однако решал подобные вопросы где-нибудь в другом городе, а то и путешествуя вокруг света, инкогнито, конечно. В нескольких городах Италии у него были дома и домишки, где он раз или два в неделю весело проводил время. Имелась кое-какая недвижимость в Швейцарии, во Франции и Испании, США и Аргентине. Впрочем, не это было главным в его непростой жизни. А главным было то, благодаря чему Скаки носил титул его высочества мощи и силы гроссмейстера Ордена Иллюминатов. А это давало многое, в том числе, конечно, и средства. Денег хватало на общественную деятельность и на невинные шалости, и на шалости не менее уж невинные. К иллюминатам Андреа примкнул в юности, в бурные 60-е, когда нужно было определять будущую жизнь. В силу своего рождения граф Скаки не мог сочувствовать левому движению. Его семья, в прошлом близкая к дуче и королевскому двору, серьезно пострадала после падения Муссолини и упразднения в Италии монархии. У Скаки были конфискованы почти все средства, нажитые, как гласило постановление Верховного Суда Республики, нечестным и неправедным путем. Бог отвернулся от Скаки. За это Скаки отвернулся от Всевышнего. Отец Андрея вступил в одну из масонских лож, попытавшись привлечь к обществу вольных каменщиков и своего единственного сына. Не вышло. Скаки-младший оказался настроенным куда более радикально. Масоны с их тихой властью, через внедренных в правительство и парламенты людей, власть под маской, власть без славы. Нет, увольте. С иллюминатами молодой граф познакомился совершенно случайно. Случилось так, что в университете Андрея увлекся фигурой знаменитого Джузеппе Мазини. Хоть и радикала, да то человека сильной воли и сильной руки, решив написать о нем докторскую диссертацию. Как-то, работая в библиотеке над очередным документом, он обратил внимание на высокого худощавого сеньора, пристально наблюдавшего за ним уже не первый день. Заметив, что Андрея на него смотрит, худощавый сеньор решительно подошел к его столу. «Добрый день», — коротко кивнул он. «Разрешите присесть рядом с вами?» «Наверное, какой-нибудь извращенец», — зло подумал молодой граф. «Этого мне еще не хватало». «Я не извращенец», — усмехнулся мужчина, словно прочитав его мысли. «Зато можно сказать, что я ваш будущий друг». «А вы в этом уверены?» — хмыкнул Андрея. Но сеньор, казалось, не заметил насмешки. «Я внимательно читал ваши публикации о Мазине. В самом деле, Скаки, будучи, как и всякий начинающий ученый, очень тщеславным, немедленно забыл про свои сомнения». «Да», — вновь кивнул худощавый, — «елей лить не буду. Много вздора. Мазини у вас чуть ли не по водам ходит. Но вот ваша трактовка его отношений с масонами, а особенно комментарий к переписке с главой шотландского округа вольных каменщиков, североамериканских штатов Альбертом Пайком, заслуживает внимания. Да, молодой человек, у вас правильная точка зрения на многие вещи. Это ваши собственные воззрения или так, переосмысленные цитаты? Конечно, собственные, удивился Андрея. Ведь эту переписку ни в одной монографии всерьез не... Вы так ненавидите людей? Молодой граф замер, решив, что ему послышалось. Обычно о таком не спрашивают. Впрочем, да, ненавижу. Ненавижу людей, которые лишили мою семью куска хлеба. Ну уж, засмеялся худощавый. Не прибедняйтесь. А как насчет счета в банке Ди Ромма и то, что лежит в его хранилище? Если бы молодой граф стоял, у него точно подкосились бы ноги. О тайном вкладе семейства Скаки в Ватиканском банке знали немногие, только несколько человек. Неужели старый хвостун Альберто проболтался на одном из заседаний? Не беспокойтесь. Ваш отец никому ничего не говорил, понял его странный собеседник. У нас другие источники информации. Что вам от меня нужно? Наконец-то возмутился Андрей. Мои деньги? Да что вы в конце концов? Я же сказал, терпеливо повторил мужчина. Ваш будущий друг. Такой же, как мой далекий предшественник был для Джузеппе Мазини. Не верите? Тогда приходите сегодня в тротторию Мингоцци в 8 вечера. Там и поговорим. Не бойтесь. Вас никто не собирается грабить или убивать. Мы поговорим, а вы послушаете. А там сами уж решайте. Так началось сближение Андрея Скаки с орденом иллюминатов. Его новый наставник оказался одним из членов внутреннего круга светоносцев. Под его руководством молодой граф прошел посвящение, всей душой приняв устав ордена. И сейчас, через много лет, он помнил эти слова наизусть. Первая тайна в деле управления людьми – овладение общественным мнением. Причем нужно настолько долго сеять раздоры, сомнения и насаждать противоречащие друг другу воззрения, пока люди не потеряются окончательно и не утратят ориентировку в замешательстве и не решат, что лучше в политических кругах вообще не иметь собственного мнения. Вторая тайна состоит в том, чтобы во главу угла ставить слабости людей, все дурные привычки, все достойные сожаления и все ошибки, до тех пор, пока люди не перестанут понимать друг друга. Нужно прежде всего бороться с силой отдельной личности, поскольку нет ничего опаснее ее. Если она обладает творческой духовной энергией, она в состоянии достичь большего, нежели миллионы людей. Посредством зависти, ненависти, раздоров и войны, через лишения, голод и распространение заразы, все народы должны быть доведены до того, чтобы они не будут видеть никакого выхода, кроме того, как полностью отдаться в подчинении иллюминатам. Как хорошо и четко сказано. Никакой лишней словесной шелуки, как у братьев-масонов, и этих, прости, святая дева, коммунистов. Однако лет через 5 после их знакомства Скаки спросил у своего наставника, к тому времени занявшего кресло гроссмейстера, а что было бы, если бы я тогда не согласился вступить в общество? Его высочество мощь и силу улыбнулся, развел руками. Ничего особенного. В Венеции вы, как знаете, много глубоких каналов. За прошедшие 24 года, последние 3 из которых Скаки сам уже был мощью и силой, граф ни разу не пожалел о принятом им тогда решении. Иллюминаты действительно были силы, размахнувшиеся на 5 континентов, к 5 концам Великой Пентаграммы. За 2 столетия была проделана огромная работа. Не хватало лишь самого малого, толчка, который сдвинет расклад мировых сил в пользу ордена. И вот теперь судьба дает иллюминатам шанс, который нельзя не воспользоваться. Такое бывает раз в 5000 лет. Его высочество не сомневался в успехе, ни на йоту. Книги великих арийских учителей, бережно хранящихся в стальном сейфе сверхнадежного банка Ди Ромма, не могут лгать. Но время не ждет. Уже совсем мало осталось до начала полного солнечного затмения в великом параде планет. Нужно действовать. Нужно успеть. Гроссмейстер взял в руки мобильный телефон. Ехал на ярмарку Ухарь-купец. Ухарь-купец – молодой удалец. Генерал-лейтенанту Петру Гвоздеву было хорошо. При желании, достолковым подчиненными, можно было устроить маленький праздник для души. и среди этих распроклятых сопок. Дверь кулачищем вышиб буян. Вышел на улицу, весел и пьян. Глаза б эти сопки не видели. Все нормальные люди в его чинах в возрасте уже давно в Москве сидят. Где-нибудь в генеральном штабе или министерстве. В крайнем случае, округами ворочают. Один он кормит проклятых камчатских комаров. Тяжелый кулак врезал по полированной лавке. Обидно. Да только сам виноват. Это же надо было такого дурака свалять, чтоб осенью 93-го поставить не на ту лошадку. Лапать. Да и только. Кому поверил? Что нашел в этом вице-президента? Ну, боевой товарищ. Ну, вместе воевали в Афгане. Так что из того? Мало ли, что ли, таких соратничков? Вон парочка из них совсем желторотых, так и вовсе президентами Кавказских республик стала. Или пойти к ним в замы или в министра обороны. Звали ведь? Звали. Такие солдаты, как Петр Гвоздев, всем нужны. Штучный товар. Потому и остался в своей должности после тех событий. На должности остался. А вот дальше... Как же ты смел расстудить свою мать, дочку мою обнимать, целовать? Генерал вновь хотел врезать по ни в чем не повинной лавке, но сдержался. Должность, как ни крути, неплоха. Ни хрен моржовый. В особо важный стратегический объект. Куда там американцев с их зелеными человечками и ангарами 18? Тут этакая хренотень, что никто уже 100 лет разобраться не может. Сам товарищ Сталин зубы сломал, пытаясь приспособить это к нуждам отечества. Он-то зубы, а тысячи другим совсем не зубы. Ну а эти демократы так ничего не поняли. Держат здесь неполный полк охраны, хоть и под командование генерал-лейтенанта. Одно название осталось – начальник объекта. А толку-то, вздохнул Гвоздев, трындюки. Все распродали кедреной матери. Родину продали. Говнюки позорные. «Поддать парку, Петр Игнатьевич?» – услужливо спросил вестовой капитан Громов. «Давай, брат», – кивнул генерал. «Что-то тошно, мочи нет». Капитан плеснул из ушат на раскаленные камни. Душистый квасной пар наполнил баньку, разом улучшив генеральское настроение. «Ох и хороша! Куда там новомодным саунам до нашего русского парку? Пусть в саунах демократы парятся. Совсем оторвались от национальных кореньев, чтоб им всем коренья поотрывали. Забыли наймиты заморские, кто их выучил и выкормил на свою голову. А венечком, венечком не отставал капитан. Сяки, сяки, парень, согласился Гвоздев. Да не шибко свирепствуй, а то живо у меня вылетишь на точку 5. Как можно, ужаснулся тот. Вы же меня не первый год знаете. При всем своем характере генерал не любил халуев. Халуйков же, в особенности. Потому и доверяю тебе свою жопу. А то кто вас сейчас разберет? Одни гомики кругом. Капитан незаметно покраснел и отвернулся. После 4-го захода, обмотавшись простыней, генерал засел в предбаннике за самоваром. Опустошив бутылочку Балтики, он удовлетворенно крякнул. Любил Петр Игнатьевич и продукцию далеких питерских пивоваров. Умеет же делать и в России, если не ленится и не ворует. Эх, еще бы этих демократов к ногтю. Прими, Семен Петрович, уважил он труды праведного капитана, протянув к тому запотевшую бутылку Балтики. Прими для души, ведь есть у тебя душа все же, хоть какая, я тебе скажу. Громов не стал отнекиваться. Как и обращать внимание на генеральские слова. Знал паршивец, что в такие минуты с шефа можно веревки вить. Да только ли веревки? Прав, Петр Игнатьевич, гиблое здесь место. Ни продвижения, ни наград. В отпуска попроситься, что ли? После пива пришел черед водочки. Опять-таки, не поганый Смирнов, а нынешней, российской, московского завода «Кристалл». Да под огурчик, да под черную и корочку. Эх, ехал, значит, мать его на ярмарку. Все испортил говенный мобильник. «Пьетро?» – услыхал генерал знакомый голос. «А ну, пошел нахер!» – цыкнул разом протрезвевший вояка на расставившего уши Громова. И совсем очухавшись, шепнул в трубку. «Я!» «Не забыл о нашем уговоре?» – по-английски поинтересовался голос. Генерал промолчал, что-то нечленораздельное, но вполне понятное. Тогда жди гостей. На днях. Возможно, сам буду. Заметно выдохнул Петр Игнатьевич. Телефон замолчал. И Гвоздев вытер вспотевший лоб. Вот до чего довели демократы, мать их туды. Чтобы боевой русский генерал жидомасоном продался. Даже если платят не в пример родному министру. Сталина на них нет. Вот суки.